Глава 11. О том, как ужасные дребезжалки пугали Котю и Мотю. Полет над горами был совершенно незабываемый. Серые вершины кое-где были покрыты белым слоем, и от полуночных птиц Котя узнал, что это снег. Клава говорила, что зимой выпадет снег, и все укроют белым, и это будет ужасно. Но котенок видел, что горы, одетые в белый снег, напротив, выглядели очень красивыми. Нельзя верить старым воронам, понял он и просто любовался видом. Вверху было холодно, и если у Коти была шубка, и он как-то мог согреться, то Мотя был без шерсти и потому сильно замерз. У него даже кончик пятачка покрылся инеем. Летели они половину ночи, и когда прилетели, то уже занималась оранжевая заря, и небо чуть посветлело. Горы внезапно закончились отвесной скалой, внизу которой петляла ровной лентой широкая дорога. Эта дорога была совсем не такая, как в горах, каменистая тропинка, а не мягкая дорожка в лесу, на которой росла трава и мох. Такой дороги наши друзья еще никогда не видели. Это была гладкая серая поверхность с белой полоской посередине. Птицы объяснили, что это дорога людей, и всяким зверятам там находиться нельзя. Люди двигаются по дорогам в странных тяжелых коробках, сидят в них с важным видом, а коробки едут сами по этой дороге. «А как они называются?» – спросил Мотя. «Громыхалки», — ответила первая птица. «Дребезжалки и вонялки», — ответила вторая. «Опасайтесь дребезжалок. Как только под них попадете, сразу умрете». «Громыхалки нас едят?» — испугался Мотя и еще сильнее задрожал. До этого он дрожал от ветра и холода. «Нет же, глупый, дребезжалки никого не едят, но они охотятся только по этой дороге». И всегда идут прямо и быстро, так что надо просто не стоять у них на дороге. «Мы поняли», — сказал Котя. И тут птицы приземлились. Они сели вместе со своими пассажирами на небольшой выступ на скале, в котором была пещера. Поскольку была еще ночь, то птицы припроводили котенка и поросенка в эту каменную норку, в которой было намного теплее, чем высоко в воздухе. Там Котя и Мотя согрелись, нашли под камнями несколько худеньких червячков и съели их, потому что животики у них урчали от голода. Котя хотел зарисовать в волшебную книгу все, что с ним сегодня случилось, но сил у него не хватило, да и рисовать здесь было нечем. Тогда он просто проговорил вслух засыпающему Моте: «Сегодня мы узнали и применили правило номер 5, которое говорит: сделай все не так. Это, наверное, о том, что надо иногда свои дела делать не так, как привык, а по-другому. Это все равно, что пойти не по известной тебе тропинке, а по иной, чтобы увидеть много нового. И сегодня я так и сделал. Мы должны были бояться полуночных птиц и убегать от них, но мы остались и договорились с ними. И посмотри, мы теперь так далеко от леса, что сами бы мы сюда никогда не дошли. И, возможно, мы уже близко к нашим мамам. Я уверен, что они здесь с людьми, хотя птицы и говорят, что люди очень опасны». «Очень опасны», — подтвердил засыпающий Мотя. «Но мы все равно будем их искать, потому что без мамы мне плохо, и тебе плохо». «Будем искать». Котя понял, что поросенок уже спит, и тоже свернулся в уютный клубочек и уснул. Хотя в пещере было темно и холодно, все же это была хоть какая-то защита. Утром они проснулись от жуткого шума и грохота. Котя осторожно высунулся из пещеры, которую мысленно назвал каменным дуплом, посмотрел вниз на серую дорогу и обомлел. Там двигались ужасные дребезжалки. Одни квадратные, другие длинные, все такие блестящие и шумные. Они и правда были пугающими. И хорошо, что они не выпрыгивали с дороги, а двигались только по серой ленте. Рассмотреть, есть ли там люди внутри или нет, не было возможности, потому что дребезжалки проносились очень быстро. Иногда у них сзади от чрезмерных усилий даже появлялся серый дымок. «Куда они бегут?» – удивился Мотя. «Если у них внутри люди, значит, дребезжалки съели людей?» «Ужас!» – согласился Котя. «Какой жестокий мир у людей! Но как же наши мамы тогда живут с ними?» «А может, и не живут», — вздохнул Мотя. «Мне кажется, моя мама никогда бы не согласилась сидеть в загоне и ждать своей смерти. Я в это не верю». «А ты подумай, почему мы с тобой оказались в лесу?» — громко сказал Котя. И сам испугался эхо, которое ему ответило в пещере. «Может, наши мамы специально спрятали нас в лесу, подальше от людей, чтобы спасти? А мы просто об этом забыли?» Друзья замолчали, думая о грустном. Мотя вообще не хотел идти к людям. Он отчаялся и готов был отказаться от поисков своей мамы. Котя еще не решил ничего, но он понимал, что дороги назад уже нет. Они никогда сами не пройдут эти скалы своими маленькими лапками. Он смотрел на дорогу и думал, получится или нет пробежать мимо дребезжалок так, чтобы они их не заметили и не поймали. Если вдруг одна такая дребезжалка остановится и раскроет свою железную пасть, они ничего сделать не смогут, она их сразу проглотит. Почему-то он был уверен, что уговорить дребезжалок не удастся, так как они уговорили полуночных птиц. «Останемся здесь», — предложил Мотя. «Места хватит на двоих. Есть будем червяков. И как-нибудь переждем зиму. А потом пойдем обратно домой». «Да тут всего-то два червяка», — не согласился Котя. «А завтра знаешь, сколько будет червяков?» «Сколько?» «Ни одного», — вздохнул котенок и поделился червяком. «Потому что мы сейчас их съедим, а новых не найдем. Я вчера все камушки перевернул. Пещера пустая». «Что же делать?» — заволновался Мотя. «Такие глупости! Мы с тобой попали в неприятности!» «Подожди отчаиваться!» Котя вышел из пещеры и решил обследовать тот небольшой уступ в скале, на который их высадили птицы. Он нашел одного черного жука с большими усами и маленький одуванчик, который вырос из скалы. Одуванчик он отдал Моте, а жука оставил себе. Но это была и вся еда, которой они обладали. А жить холодной зимой, да еще совсем без еды, не получится. Вот так. Надо было что-то придумать. «Попробуем перебежать дорогу», — предложил он Моте. Тот опасливо выставил свой пятачок из пещеры и стал наблюдать за движением дребезжалок. Железные коробки бегали так быстро, что у Моти закружилась голова. Вместо лапок или копыт у них были странные кругляшки, которые противно шуршали на ровной дороге. Еще они рычали, издавали громкие звуки, и иногда у них светились глаза. Впереди два желтых глаза, а сзади два красных. Мотя вспоминал, мог ли он раньше видеть таких зверей, но так и не вспомнил. В лесу ничего похожего не было. Они были опасны, намного опаснее ночных птиц и медведя, хотя медведя Мотя так и не увидел. «А может, это медведи?» — спросил он Котя. «Медведи — это лесные звери», — объяснил Котя. «А это вообще не звери. Посмотри, они же не живые, просто грохочущие коробки». «Но разве так бывает, что кто-то не живой, но двигается?» — удивился Мотя. «И глазами моргает, и звуки издает». «Наверное, может», — неуверенно ответил Котя. Он сам впервые видел дребезжалки и до конца не мог понять, почему они бегут и бегут без остановки. «Ой, смотри, Мотя!» Одна из дребезжалок красной окраски вдруг остановилась внизу, под их пещерой. Из нее вышел человек. Но именно так его Котя и представлял. Высокий и большой, человек имел пеструю шкурку и ходил на двух ногах. Он остановился у края дороги и зажег какую-то вонючую палочку и вставил ее себе в рот. «Вот это да!» — ужаснулся Мотя. «Дребезжалка выплюнула человека, и он даже не пожеванный. Он сам что-то жует». «Пахнет неприятно», — поморщился Котя. «Давай посмотрим, что будет дальше». Человек попил воды из металлического сосуда и вернулся обратно к дребезжалке. Друзья думали, что сейчас будет битва, и человек будет наказывать громыхалку за то, что она его проглотила. Но вместо этого человек вдруг сам залез в нее обратно, причем не через пасть впереди, а сбоку, сразу в брюхо. Коте и Моте стало так страшно, что они быстро вернулись обратно в пещеру и долго из нее не выходили. Но вскоре у них стали урчать животы, и Котя осмелился выйти опять. На этот раз все было спокойно, и дребезжалки просто ехали себе вперед и назад. Никто не останавливался и не поедал людей. И стало как-то спокойней. Дребезжалок стало мало. Котя вспомнил, что ночью, когда птицы их высадили, дорога вообще была пустая. Значит, дребезжалки чисто дневные существа, а ночью здесь не появляются. Вот тогда и можно будет перебежать дорогу. «Что там?» — спросил Мотя. Он так и не решился выйти. «Надо нам как-то перейти дорогу. Там за ней зеленая травка, там мы хотя бы поедим». За травкой были две какие-то длинные ветки, которые длились почти бесконечно и уходили вдаль. А за ветками была деревня людей. Деревня была очень странной для Коти. Там не было пещер или дупел, в которых могли бы жить люди. Там были квадратные коробки, большие и с прорезями, белые и красные, иногда огороженные колышками. В них и обитали люди. Ни в лесу, ни в поле, ни у озера котенок не видел таких странных домов. Но в принципе он не удивился. В его памяти сохранились похожие строения. И чем больше он всматривался, тем больше был уверен, что родился именно в таком месте. И где-то здесь должна быть его мама-кошка. «Как стемнеет, мы с тобой пойдем через дорогу», — сказал Котя. «Хотя для этого надо слезть со скалы». «Страшно», — признался поросенок. Он с тех пор, как дребезжалка съела человека, так и не высунул своего пятачка. Чтобы отвлечь Мотю, котенок достал книгу и сказал, что сейчас будет читать новое правило. Они сели поближе друг к другу и открыли волшебную книгу Боба. Правило номер 6 говорило: «Будь осторожен и смотри вокруг». Котя и Мотя переглянулись, потому что правило было очень простое. Они и так его соблюдали. Предстояло еще понять, о чем было это предупреждение и почему именно сейчас надо смотреть вокруг еще внимательнее, чем прежде. Котя ничего не сказал, но подумал, что речь идет о дребезжалках, которых надо опасаться. Мотя же был уверен, что оно относится к людям, которые так глупы, что добровольно залезают в брюхо дребезжалок. А если они так поступают, значит, ума у них совсем нет, и они еще хуже, чем медведи. Вечером они решились выйти и спуститься, потому что еда закончилась, и пришло время двигаться дальше. И только следующий день показал нашим друзьям, о чем действительно говорилось в 6-м правиле волшебника Боба.